«Здравствуй, любовь моя, вот мы и встретились, снова». Первый с трудом оторвал голову от такого приятно холодного пола, вновь со стуком роняя ее на плиты. Операция, спланированная по всем правилам, опять провалилась. Командир ушел легкой походкой, насвистывая что-то веселое. Роллинс, которому посчастливилось наблюдать этот эпичный провал, лишь со вздохом закатил глаза, а они, все пятеро, валялись, не в силах подняться. «Нам нужен новый план», — глубокомысленно изрек откуда-то слева третий, и первый, скрипнув зубами, легнул на звук. «Не попал», — третий успел перекатиться, отодвигаясь. «И что ты такой нервный?» Со всех сторон зазвучала экспрессивная ругань. «Что вы все такие нервные?» — удивился третий. «Заткнись, скотина, ой, мне уже страшно, я уже боюсь», — хихикнул третий, и солдаты, ворча, начали отскребать себя от поверхности. «Третий». Рявкнул первый. «Нарвешься. Точно. Как только, так сразу». Первый встал, сжимая кулаки, готовясь начистить морду насмешнику. «Мы неправильно подходим к задаче», тут же принял серьезный вид третий. «То есть, это тест на сообразительность. Мы его провалили». На покрытых синяками лицах проступило сосредоточенное внимание. «Командир сказал, что мы получим сейбер из его рук только в том случае, если заставим его сделать это добровольно». Мы по привычке сделали упор на заставим, а надо было на добровольно. До сих пор безымянные солдаты переглянулись. Поверить не могу, что мы так лопухнулись, медленно протянул первый. Второй и четвертый пожали плечами. Так ведь, Сибир, тоскливо вздохнул пятый. Так ведь то-то и оно. Солдаты молча завздыхали. Фантастическое оружие стало их наваждением с того момента, как они увидели в руках командира алый клинок, с гудением вырастающий из рукояти. Все попытки добраться до вожделенного сокровища проваливались еще на стадии планирования, а командир, нехороший человек, счастливо скалил белоснежные зубы и вертел в ладонях сделанную только под него рукоять. Издевался. Смотреть на это было невыносимо. А тут еще и Роллинс проехался по их умственным способностям, вслух сомневаясь в наличии последних. Вот они и решились на экспроприацию. Но, естественно, получили только тумаки. Командир их не жалел, вбивая в пол и стены, вон, даже следы остались. Повздыхав о несбыточном, солдаты обсудили возможные планы действий и направились искать командира. Рамлоу обнаружился в компании верного зама, пьющим кофе. Покосившись на ввалившуюся толпу, ситх демонстративно закатил глаза и подставил чашку, в которую Роллинс налил еще ароматного напитка. «Ну, чего приперлись?» Настроение у брака было хорошее после чесания кулаков, что сразу чувствовалось. Первый шагнул вперед. «Командир, Сибир». «Что Сибир?» Рамлоу отставил чашку, насмешливо щуря глаза. «Посмотреть, а что, не видно?» Изумился ситх, пробегая пальцами по рукояти, прикрепленной к поясу. «Смотри, за погляд денег не беру». Солдаты вновь переглянулись. Невзирая на то, что от большинства негативных последствий заморозки и воспитания в гидре они избавились, некоторые моменты социального общения им не давались. Для суперсолдат было легче организовать войну, чем нормально пообщаться с кем-то, особенно с начальством. О просьбах и речи не шло. Такое выбивали из голов в первую очередь. Солдаты не просят, они только исполняют приказы. «Ну», — поторопил их Рамлоу, — «долго стоять будем, или займетесь чем-то полезным». «Чем? Танцем маленьких лебедей», — буркнул невыспавшийся Джек. Третий тут же подхватил второго и пятого под руки, чувствительно пнув щиколотку первого. Роллинс закашлялся, пытаясь избавиться от полезшего не в то горло кофе, когда пять здоровенных туш в камуфляже застучали берцами, пытаясь изобразить из себя балерин. Рамлоу секунду ошарашенно смотрел на этот ужас, а после чуть не рухнул на столик, согнувшись от хохота. Отсмеявшись, ситх утер полившиеся из глаз слезы и отцепился ибер от пояса. «Держите. Заслужили. 5 часов ни в чем себе не отказывайте», он бросил меч молниеносно поймавшему его первому. «За оригинальный подход». Солдаты тут же ломанулись в дверь, пока начальство не передумало. «И учтите», — крикнул Рамлоу вслед, — «отчекрыжите себе что-то, жаловаться не приходите». «Не, ну ты видел это. Детки доросли до юмора. Пора дать им имена». «Да», — согласился Брок. «Пора. Ксандар. Бордовый камень, отливающий фиолетовым». Стоило его повернуть под другим углом, взлетел в воздух и сам собой закрепился в специально предназначенном для него гнезде в латной перчатке, сияющий мягким золотым блеском. Танос растянул губы в жуткой ухмылке, сжимая пальцы в кулак и любуясь тем, как мягко смыкаются пластины, как сверкают грани под тусклыми лучами местного светила. С вершины холма открывался прекрасный вид. Теплый розоватый свет лился с серых небес на разрушенный город, показывая руины во всей неприкрытой красе. Чадили башни с оторванными верхушками, по низу стелился тяжелый черный дым, ветер гонял белесые тучи пепла, присыпая нагромождение трупов. До Титана доносились слабые отголоски криков, но и те постепенно затихали. Всех сопротивляющихся выбили, а те, кто каким-то чудом уцелел, предпочитали прятаться, зажимая рты, чтобы не выдать себя с кулежом. Таноса судьба недобитков не интересовала. Он получил то, зачем пришел, и уже строил планы своих следующих действий. Камень мягко засветился. Титан, задумчиво хмыкнув, огляделся. Камень силой увеличивал физические возможности носителя до абсолюта, взвинчивая прочность, силу, скорость и остальные параметры на максимум. Танос на возможности тела никогда не жаловался, но добытое хотелось проверить. Требовалось проверить. Он огляделся, определил направление и размеренно зашагал к виднеющемуся с противоположной стороны холма городку. Через пару минут ходьба наскучила, и Танос перешел на бег. Ступни гулко били в почву, скорость нарастала, Титан с каждым шагом разгонялся все больше и больше. Городок вырос перед ним, ошеломленный, испуганный. И Танос вломился в него, словно хищник в загон домашнего скота. Все попытки жителей сопротивляться не имели ни смысла, ни успеха. Танос, не сбавляя скорости, промчался по улицам, расшвыривая ударами кулаков аборигенов и технику. Ксандарцы разлетались куклами, пятная кровью все поверхности, превращаясь в груды сломанных костей и мешки с требухой. Техника ломалась и трескалась, сталкиваясь друг с другом, влетая в толпы, калеча и убивая. Дикие крики зазвучали со всех сторон, не успевшие убежать пытались спрятаться хоть где-то, но Танос вихрем проносился, сея ужас, боль и смерть, словно жестокий ребенок, решивший растоптать муравейник. Он бил, и бил, и бил, пока стоны и крики не затихли полностью. Танос удовлетворенно улыбнулся, сжимая руку в кулак. Камень еле заметно сиял на идеально подогнанной золотой перчатке. Внимательно осмотрев себя, Титан только кивнул, как он и думал, испытание прошло великолепно. Ну, в паре мест прожгло одежду особо удачными выстрелами, но это и все, чего смогли добиться ксандарцы с их прославленным корпусом Нова. Само тело регенерировало с бешеной скоростью, ожоги исчезли буквально на глазах, ставшая невероятно прочной кожа защитила не хуже доспеха. Бросив последний взгляд на окружающие его развалины, Танос перевернул руку ладонью вниз, словно хлопнув почему-то, и невидимая волна вбила остатки зданий в землю, довершая разгром, ставя жирную точку в испытании камня силы. Танос равнодушно отвернулся, шагая навстречу летящему к нему транспорту. Его ждал следующий камень, Асгард. Один мрачно смотрел в потолок, нежно сжимая ладонь спящей рядом супруги. Волосы Фридги, подобные ароматному облаку, щекотали шею, ночь была тихой и безмятежной, но Ас никак не мог заснуть, все переживая и переживая свой позор. Одину до тошноты было стыдно и страшно, не сумел защитить. Кольцо на руке супруги слегка кольнуло пальцы, напоминая о чудовищном провале и невероятной удаче. Впрочем, об удаче говорить не приходилось, ее не было. Были прозорливость и предусмотрительность, в очередной раз собернувшиеся победой и гибелью врагов. Один осторожно поднес к губам тонкую кисть Фридги и поцеловал ладошку. Царица так и спала в украшениях, Лаки не соизволил снять с матери защиту, прямо намекая, что он думает о способности всядца защитить супругу. Это злило до невозможности, но один не желал заниматься самообманом, прекрасно понимая, что если бы не Лаки, то сидел бы сейчас он, оплакивая гибель Фридги. Хорошо хоть, непосредственный исполнитель покушения уже мертв. Повезло Маликиту, успел сдохнуть до того, как один до него добрался. Впрочем, исполнитель на то и исполнитель, чтобы быть разменной монетой, зато у него есть гораздо более важная добыча. Вдохновитель. Тор поддержит, как и остальные сыновья, озверевшие от произошедшего. Видимо, Хель последние мозги потеряла, раз решилась так напакостить. Гнила бы в своей морозилке и жила бы дальше. Сама виновата. Один вновь поцеловал ладонь жены, лег поудобнее и прикрыл глаз, чувствуя, что может уснуть. Решение принято, Теперь дело за исполнением. Один не спешил. Он понимал, что и спешить нельзя. Хель была заперта в Хельхиме уже очень и очень давно, и раз смогла найти способ влиять на миры извне, и медлить опасно. Да, пока что ее влияние – это капля воды, просочившаяся сквозь дамбу, но оставленная без присмотра течь рано или поздно разрушит препятствие, и тогда некромантка вырвется на свободу. А этого допускать нельзя ни в коем случае. Поэтому один собирался. Неторопливо и очень тщательно, ведь справиться с Хель будет нелегко. Прошлое противостояние было крайне тяжелым. Долгая планомерная война на уничтожение, когда обе стороны не гнушались ничем, и угрызениями совести один не страдал. Некромантка уже тогда была не то чтобы сумасшедшей. Нет, соображала она очень здраво, на зависть всем, вот только ее логика и мораль были совершенно чуждыми всем живым существам. Знакомство со смертью не проходит для психики даром, это один знал по личному опыту. Когда-то он сам пережил долгую клиническую смерть, вися, проткнутый Гунгниром, отдавая свой глаз в обмен на могущество. Части тела Одину жаль не было. Да, потеря органа зрения аукнулась, и очень сильно. В слепой зоне находился огромный кусок пространства, и в битвах Аса спасал лишь опыт и то, что видел он теперь по-другому. Он не знал, как правильно описать, но то, что не видело физическое тело, компенсировалось магическим зрением. Он ощущал, что находится там, в черноте, зная, где находятся живые существа и предметы. Далеко не полноценное зрение, но и сказать, что он слеп на один глаз, один тоже не мог. Для врагов, с радостью проводящих атаки со слепой стороны, такое положение дел становилось сюрпризом, зачастую смертельным. Хель когда-то тоже купилась, именно благодаря этому недозрению Ас ее подловил, и полумертвая некромантка оказалась заперта в собственном мире, мертвым, вымороженным, и все благодаря ее собственным усилиям. Некроманты думают по-другому, не так, как живые, и чем старше, чем сильнее они становятся, тем дальше отходят от морали тех, кто еще дышит. Больше всего они ценят комфорт и покой. Живые существа, суетливые, шумные, проблемные, становятся источником раздражения. И если поначалу труповод еще может просто выгнать мешающих ему подальше, то потом он просто всех убьет и подымет в качестве прислуги, ведь трупы не едят, не дышат, не шумят, их можно поставить в шкаф, чтоб не мешали, или запихнуть в подвал. Очень удобно, тратиться на содержание не нужно. Уже к тому моменту, как один пошел на нее войной, понимая, что договориться не получится, в Хельхиме было больше мертвых, чем живых, ну а когда противостояние закончилось, там уже не осталось ни первых, ни вторых, он не собирался облегчать побежденной жизнь, или не жизнь. Ощущение от Хель шло странное. Он тогда, находясь в эйфории от победы и жуткой, кромешной усталости, не придумал ничего лучше, чем запереть ее на планете. Надо было уничтожить, но сил не осталось, он был настолько истощен, что почти не стоял на ногах, и вечное заключение стало хорошим выходом и хорошей миной при плохой игре. Сглупил, это он готов признать. Надо было довести дело до конца. Может, не сразу, может, немного погодя, но довести. Но время было беспокойное, навалилось одно, потом второе, потом третье, а потом Одину стало не до побежденного врага. Сидит себе в узилище и сидит, вырваться не может, ей помощь извне тоже никто не может, и ладно. Вот только Хель, не полностью живое существо, и ждать ей привычно. Она ждала, она искала способы, и нашла. Эпидемия в Асгарде и поднявшееся кладбище тому доказательство. А теперь еще и это. Ас соединил последнее кольцо, задумчиво посмотрев на получившуюся золотую цепь. Кольцо Драупнир, размножившееся и соединенное в одно целое, оно делает владельца неуязвимым. Не до конца, конечно, это один понимал, нет абсолютно неуязвимых, но почти. Гномы были истинными мастерами, созданный ими шедевр, один из трех, выполненных на спор с Лаки, был единственным и неповторимым. Один поднес концы друг к другу, и они сцепились, спаиваясь в единое целое, цепь засияла и погасла, надежно опоясывая Аса. Один повернулся, бросая взгляд в зеркало. Блестели золотые доспехи, откованные лучшими мастерами, кольчуга, надетая под панцирь, облегала, как вторая кожа, не стесняя движений. Ас глубоко вздохнул, набирая в легкий воздух, пошевелил руками, наклонился из стороны в сторону, нигде не скрипнуло, нигде не мешало. Пусть он не так строен, как в молодости, и уже не так быстро, его мышцы все такие же сильные, а связки – эластичные. И у него есть то, что поможет компенсировать недостаток проворности – опыт. Все эти годы он не протирал штаны на троне, он воевал, и успешно. И с ним пойдут сыновья. Тор остается в Асгарде. Один не желал вновь оставлять царство и дворец уязвимыми. Сейчас его первенец, вошедший в полную силу, могучий воин и хороший правитель. Да, Тор стал бы прекрасным подспорьем в предстоящей крайне муторной и тяжелой битве, но он, наследник, и царь хотел предусмотреть все варианты, даже самые нежелательные. А в противостоянии с Хель следовало быть готовым ко всему. Хьот и Хермот останутся с Тором. Браги, Видар и Вали пойдут с ним, так же как и Бальдр. Его Тихоня сын, грозный воин, умный и рассудительный, самое оно для контроля гораздо более импульсивных Видара и Вали. Что поделать, оборотни всегда такие, яростные. Один надел шлем, задумчиво провел кончиками пальцев по древку Гунгнира. Копье отозвалось легким, еле слышным звоном. Обточенная ветвь Игдрасиля источала тепло, заставив улыбнуться. И надеть перчатки, сотканные из тысяч маленьких колечек с наклепанными на них чешуйками. Теперь неприкрытым оставалось только лицо, и то частично. Боевая полумаска никогда не бывает лишней, особенно тогда, когда враг настолько непредсказуем. Ас подхватил копье, поправил ножны кинжалов и вышел, провожаемый полным беспокойства и любви взглядом Фригги. Женщина тяжело вздохнула, вытерла предательскую слезинку, выступившую в уголке глаза, встряхнулась и с уверенным видом направилась к себе. Она не в первый раз провожала супруга на войну, но впервые ее одолевали столь тяжелые предчувствия. Хеймдаль провернул меч, Бивреуст соединил две точки во вселенной, и один, с ненавистью осмотрев унылый пейзаж, ступил на насквозь промороженную землю Хильхейма. Хрустнуло, следом за Одином через портал прошли его сыновья. Бальдр замер, бдительно оглядываясь, его глаза мягко светились в тусклых лучах еле видимого в просветах тяжелых туч светила. Видар и Вали встали плечом к плечу, втягивая раздувающимися ноздрями сырой воздух. Уши оборотни немного заострились, шевелясь в попытках уловить хоть какие-то звуки. Вокруг царила давящая тишина. Хильхейм был мертвым миром. Ни зверей, ни птиц, ни рыб, ни людей. Даже насекомых не водилось. Только лютый мороз, удушающая влажность, мерно дующий ветер и постоянно затянутое тучами небо. Сыро, холодно, мерзко, мертво. Война выжгла этот когда-то очень и очень давно бывший процветающим мир, а Хель потом словно выжрала остатки. А может, и действительно выжрала. Кто этих некромантов знает? Всего ожидать можно. Один скривился, вспоминая ту страшную бойню. Это была не война, а что-то гораздо более отвратительное и мерзкое. Они применяли все, что могли. Один выкашивал марионеток Хель, Хель их поднимала и посылала в бой. Магия все отравляла, свирепствовали чудовищные эпидемии, даже природа сошла с ума, истребляя все живое и неживое. И вот он опять в этом месте, которое долго снилось ему в кошмарных снах. Надо же, какие гости! Хрипло промурлыкал когда-то нежный, а теперь скрипучий, сиплый голос. Сам царь Асов посетил меня, несчастную, в этой дыре. Ты сама превратила этот мир в дыру, Хель, гневно пророкотал Ас, не теряя, тем не менее, головы. Ты убивала его жителей. Ты высасывала жизнь из земли. Ты решила, что можешь диктовать мне свои условия. Одинсоны, стоящие за спиной своего отца, молчали, разглядывая легендарную владычицу мертвых. Когда-то Хель была красивой, действительно красивой, высокая, белокожая, с водопадом черных волос и огромными глазами цвета беззвездного неба. Даже сейчас она поражала остатками былого совершенства, хоть стройность превратилась в откровенную худобу, когда-то длинные волосы теперь едва касались плеч, кожа приобрела меловой оттенок, а глаза превратились в две черные дыры. От этого видимого проявления ее сущности становилось действительно страшно. Хель стояла, опираясь на посох, и ветер играл полами ветхого длинного платья, кокетливо проскальзывая сквозь виднеющиеся то тут, то там прорехи. Она говорила, вот только Бальдр, впившийся взглядом в некромантку, отметил, что стоит она, словно статуя, без движения, и грудь не вздымается и не опускается. Хель явно не дышала, а если и дышала, то неимоверно редко. Бальдр, внимательно отслеживающий каждое движение Хель, сканируя пространство всеми доступными ему способами, напрягся. Лаки хорошо обучил его, Бальдр отлично чуял живое и неживое, и некромантка ощущалась скорее трупом, чем живым существом. Но и назвать ее однозначно нежитью тоже было нельзя. Рядом заворчали. Видар и Валина пружинились. Их черты заострились, глаза оборотней налились янтарем. Хель смотрела только на Одина. С таким презрением, словно к ней под ноги выполз навозный червь и предложил жениться, уверяя, что лучшего мужа она не найдет, и с чудовищно холодной ненавистью. Но больше всего Бальдру не понравилось исходящее от Хель чувство триумфа. Ас нахмурился и плюнул на все возможные последствия, складывая руки на груди. Простейший жест щита тут же активировал давно вбитую в подсознание цепочку действий. Грудь и спину слегка запекло. Впаянные в кожу символы, нанесенные Лаки, наполнились энергией, вдоль позвоночника словно стекла огненная капля. «Ты требовал от меня подчинения», — насмешливо просипела Хель. «Кто ты такой, чтобы от меня чего-то требовать? Я уже ступила на прозрачную тропу, когда твой отец еще даже не родился». И даже не завелся в штанах его папаши-дикаря. Одина перекосила. К происхождению своих предков он всегда был слишком чувствителен, да и к статусу и его подчеркиванию питал слабость. Видар с Вали заворчали, скаля начавшие расти клыки, Бальдр равнодушно фыркнул. Его такие мелочи не волновали, старший брат хорошо потрудился, выбивая из него дурной гонор и самомнение, в который уже раз мелькнула мысль, как им всем повезло, и Одину в первую очередь, что Лаки власть над Асгардом не волновала. Он даже забрал себе мир, не подконтрольный Одину, не претендуя на те, что входили в древо миров по факту, а не по названию. Между тем перепалка продолжалась. Один с Хель, словно мечтающие сжить друг друга со свету соседи, никак не могли остановиться, выплескивая накопившиеся за века. Они вываливали самые неприглядные тайны, чтобы укусить побольнее, вырвать кусок побольше, и ветер потихоньку крепчал, начиная превращаться в шквал, обжигая холодом кожу. Оборотни ежились, Бальдру было тепло. Его окружала невидимая глазу энергия, обволакивая прозрачной пленкой, успешно блокирующий холод, сырость, да и не только их. Вали, потеряв терпение, первым шагнул в сторону, через пару ударов сердца его примеру последовал Видар. Бальдр остался на месте, пользуясь каждым мгновением этой странной передышки, чтобы сконцентрироваться еще больше, стянуть магию в тугой узел и хоть как-то прикинуть возможные слабости врага, оценивая направление атак и прогнозируя результаты. Это детское швыряние обидами и насмешничество выглядело глупо и опасно, особенно в этом случае. Им надо было сходу бить некромантку, хотя и это являлось глупостью, лезть в ее родной мир, где за века заточения можно было сотворить неизвестно что. Но так еще был шанс хотя бы уничтожить ее физическую привязку к этому миру, а потом все выжечь дотла. Но один, словно борясь с какими-то страхами или еще чем, решил морально унизить Хель перед гибелью, и все чувства Бальдра орали, что они совершили непростительную ошибку, уже просто ступив на поверхность Хельхейма. Бальдр не имел пророческого дара, как у Лаки, у него была только неимоверно развитая интуиция в сплаве с оточенным логическим мышлением. Он смотрел, ощущал, строил планы и теории, непрерывно корректируя их, и видел, что с каждой секундой шансы на успех все уменьшаются и уменьшаются. «Как? Разве тебе не понравилось мое напоминание, что все смертны, и асы в том числе?» Расхохоталась Хель, и оборотни бросились в атаку. В одно неуловимое мгновение все пришло в движение, кардинально меняя картину происходящего. Если до этого переломного момента можно было решить, что преимущество на стороне асов, их четверо, они сильны и вооружены, то теперь сразу стало ясно, кто из них высший хищник. Удар посохом просто откинул Видара в сторону, как мячик. Тяжеленный оборотень, изменившийся прямо в прыжке на врага, пролетел пару десятков шагов, впечатавшись в массивный, в 5 обхватов, каменный столб, остатки ворот. Хрустнуло, из груди продолжающего меняться существа вырвался хриплый скулеж взвизг. Видар упал на потрескавшиеся плиты, попытался привстать и снова упал, хрипло взвыв, сплюнув кровью. Влажный язык облизал кровавую пену с губ, в зеленых глазах разгорелось бешенство. Видар зарычал, вставая на полностью изменившиеся лапы, представая в своем втором облике. Массивное, ростом в холке саса, тело, здоровенная голова с устрашающей пастью, маленькие круглые ушки, широченные, как тарелки, лапы с чудовищно длинными, почти прямыми когтями, косматая, черная с бурым подпалом шерсть, маленький хвост. Он был похож на гибрид волка и медведя, сплав преимуществ двух видов, но сейчас это мало помогало. Превалирование животных инстинктов над разумом в данный момент играло против оборотня. Рядом свалился Вали, отличающийся от брата светлым оттенком шерсти. Оборотни переглянулись и рванули в стороны, собираясь взять Хель в клещи. Тонко, почти музыкально запел Гунгнир, пластая воздух и сталкиваясь с посохом Хель, пугающим покрытым вязкой зеленой субстанцией граненым наконечником. Бальдр скрипнул зубами, отходя в сторону, пересматривая свои выводы с учетом новых данных. То, что должно было превратиться в триумф Одина и повергание в пыль врага, стремительно мутировало непонятно во что, ведь, на первый взгляд, изначально все пошло неправильно и наперекосяк. Первое, что напрашивалось, надо было не лезть в этот мир, а выжечь его дотла. К счастью, это возможно, благодаря боевым кораблям и некоторым артефактам. Выжечь, ни одна нежить, какой бы могучей она ни была, не устоит перед огнем. Или атаковать сходу, не рассусоливая, не глумясь над противником, не доказывая собственную крутость самому себе. Пока ты чешешь языком, враг собирается силами, выискивает твои слабости, готовит ловушки. Опять-таки тактика выжженной земли, некромантка была предоставлена самой себе несколько тысяч лет. Даже за час можно такого наворотить, что все враги вымрут, а тут, столько времени без пригляда. И вот тут и вылезала главная проблема, Хель являлась крайне неудобным противником. Из тех, против кого армию посылать бессмысленно, вырежет, а потому надо или убивать дистанционно, с риском неудачи, или давить лично либо чужими руками за очень большую плату, или не трогать вовсе, надеясь, что само подохнет и проблема рассосется. Сжечь планету. Проклятущая некромантка запросто может зарыться куда-то, впасть в спячку, тупо прождать пару сотен лет в уютном или не очень гробу, выкопаться и устроить всем локальный рагнарёк. Нет гарантии, что точно откинет копыта. Медленно, но верно давить. Тоже не вариант. Ловушки, снабжение и прочие проблемы войны с окопавшимся на собственной территории врагом. Молниеносный рейд. Те же ловушки, в которые влетишь с гарантией. И получалось, что вариант с боем один на один и поливанием гадостями перед схваткой является самым лучшим. На второй, более трезвый взгляд, Бальдр не сомневался, что перед этой самоубийственной эскападой один припомнил все подробности боев с Хель и принял соответствующие меры. Броня аса еле видимо переливалась, вспыхивая крошечными искрами, цепь на поясе неярко светилась, предохраняя от опасности, да и Гунгнир буквально порхал в умелых руках царя, держа некромантку на расстоянии. Тощая и хрупкая, она наносила чудовищной силой удары, поспевая везде. И Одина атаковать, и лупить Вали с Видаром в хвосты и гривы, и даже явно пытаться теснить нападающих куда-то в сторону, чему один успешно сопротивлялся. Магию применять Хель было трудновато, на руке под броней у Одина был надет один простой, но крайне эффективный амулет, заточенный как раз против некроэнергии. Хель уже несколько раз попыталась выдать что-то убойное, но вместо удара по площади вышли не слишком сильные заклинания, от которых никто не пострадал. Переводя сражение в физическую плоскость, один поступил самым умным и правильным образом. Если дать Хель возможность применять магию, возможен самый печальный вариант, а обычная драка – это шанс на успех. Пробормотав про себя благодарность всем стихиям за то, что его отец дружит с мозгами и умеет извлекать выводы из прошлого, Бальдр принялся тщательнее сканировать все вокруг на предмет ловушек. Нельзя допустить, чтобы какая-то заблаговременно спрятанная гадость дала Хель возможность использовать все свои силы. И пока один с Вали и Видаром не давали Хель вздохнуть, Бальдр, сосредоточившись, выжигал все обнаруженное, используя свет, покрываясь холодным потом. Все вокруг. Древний замок неподалеку, огромный двор, вымощенный потрескавшимися от холода каменными плитами, промерзшая насквозь почва, все было пронизано нитями спящих благодаря артефакту Одина чар. Они словно стояли на гигантской многомерной паутине и не передохли лишь благодаря вовремя включившейся прозорливости царя. В прошлый раз один, пытаясь максимально ослабить Хель, уничтожил на планете все трупы и скелеты, ослабив ее и лишив возможности создавать армию нежити. Но прах, скопившийся за века, остался, и Хель собрала его, используя как опорные точки для своей магии, стягивая к замку и окрестностям все, до чего смогла дотянуться. Бальдра едва не стошнила от увиденного. Тем временем Хель сообразила, что происходящее идет немного не по намеченному ею сценарию, и приняла меры. Гейс – разновидность запрета табу. Гейсы назначались в качестве противовеса при вручении определенных даров, как способ не гневить высшие силы излишним благополучием или же в случае прегрешения как вид наказания. Даром, среди прочего, считалось дарование имени человеку, изменение социального статуса и ДР. Считалось, что нарушивший гейс человек умирал на Самайн. Глава 14. Как аукнется. Один хрипло закашлялся, утирая губы белоснежным платком. Брезгливо полюбовавшись алыми пятнами, Ас выкинул скомканный кусок ткани в огромный очаг и натянул на себя стеганое одеяло, набитое пухом. Легкое, оно было неимоверно теплым, но царя знобило, и противный липкий холод, расползающийся по телу, никак не хотел уходить. Фригга нежно сжала грубую ладонь супруга, получив в ответ полный любви взгляд. «Мы справимся», — твердо произнесла она, продолжая сжимать ладонь Одина. Он слабо улыбнулся и достал из корзинки следующий платок. В памяти мучительно крутились воспоминания о самой тяжелой его победе и самом горьком поражении. Хельхейм. Прах поднялся многометровой волной. Хель торжествующе оскалилась, вбивая острие посоха в землю с глухим стуком. Асов неожиданно накрыла сияющая белым полупрозрачная полусфера. Бальдр сцепил зубы, предельно концентрируясь, его глаза сейчас пылали, как две ослепительные серебряные звезды, а из-под одежды пробивался свет. Прах рухнул лавиной, смертоносной волной-одиночкой, ломающей гигантские корабли, как спички. Один простер руку, над ладонью возник золотой шар, мгновенно разросшийся и подперший защиту, поставленную Бальдром, изнутри. Видар плавно перетек в гуманоидную форму, как и Вали, осторожно сделавший шаг назад. Оборотни задрали головы, наблюдая за бушующим за полупрозрачными стенками штормом. Сейчас они ничем помочь не могли, не увлекались братья магией, развивая лишь данные природой способности к изменению тела. Бальдр застыл статуей, держа защиту. Неожиданно прямо перед Одином возникла темная тощая фигура. Прах обтекал некромантку стороной, давая возможность видеть во всех подробностях заострившиеся еще больше черты лица и злобные глаза. Один молча проводил ревизию амулетов. Негатор натужно вибрировал под наручем, пытаясь справиться с брошенной против него мощью древнего существа. Ас прямо ощущал, как потрескивает простой серебряный браслет. Если он не выдержит, развалится. Шансы уйти живыми просто исчезнут, как лед на солнце. Один. Хрипло пропела Хель, придвигаясь ближе, практически уткнувшись лицом в белоснежную преграду. Один. Что же ты, царь, не выходишь, не здороваешься, стесняешься? Некромантка каркающе рассмеялась, злобно просверлив взглядом землю. Щит, поставленный Бальдром и усиленный Одином, имел форму сферы. Только поэтому они еще были живы, и Хель не прокопалась снизу. Она медленно заходила из стороны в сторону, словно волк в клетке, изредка тыкая концом посоха то в землю, то в преграду. Один нагляделся, поджимая губы, пальцы пробежались по цепи Драупнир. Да, он пока что неуязвим, но... Хель слишком сильная и слишком древняя, чтобы можно было смотреть свысока. Ас прикрыл глаза, сосредотачиваясь. Землю тряхнуло. Хель насторожилась, крепче сжав посох. Землю снова тряхнуло. Еще раз. Под доспехом царя забегали крошечные огоньки. Наконечник Гунгнир едва заметно засиял, древко затрепетало в ладони. Хель, внимательно оглядевшись, снова пару раз ткнула посохом преграду, что-то пробормотало, и землетрясение резко прекратилось, как и буря. Прах, собранный некроманткой отовсюду, куда она смогла дотянуться, мягко улегся валом вокруг, и снова накатила пронзительная тишина. Негатор все так же еле ощутимо вибрировал. Хель не оставляла попыток активировать ловушки, давя и давя магией. Один с Бальдром переглянулись. Царь крепче ухватил копье. Хель подошла ближе, и копье словно выстрелило, пробивая истончившуюся преграду. Некромантка была очень быстрой и гибкой, ей почти удалось увернуться, но слишком близкое расстояние сыграло свою роль. Широкий наконечник взрезал плоть, едва не отрубив руку, пробил ребра и едва не проткнул Хель насквозь. С диким болезненным криком некромантка отпрянула, посох взлетел, вращаясь, но один недаром столько тысяч лет воевал. Следующий удар, совмещенный с шагом, Сфера исчезла, чуть не отправил Хель к праотцам. Тяжелое навершие посоха сбило рог со шлема аса и погнуло крыло. Один встряхнулся, избавляясь от звона в ушах, древко копья подсекло Хель ногу. Обратное движение наконечником срезало мышцы с икры и отрубило два пальца с левой руки некромантки. На пыльную землю не упало ни капли крови, а Хель, с неожиданным изумлением, проступившим на изможденном лице, едва не рухнула, подволакивая ногу. «Ах ты ж скотина!» – прошипела Хель, принимая вертикальное положение. Секундная заминка прошла, искалеченная нога перестала мешать. Видар с Вали бросились вперед, вновь меняя облик, и неожиданно с тихими стонами и с кулежом рухнули, едва не ломая лапы. На губах оборотней появилась желтая пена, падающая клоками. Хель замахнулась, готовясь ударить острым наконечником посоха. Бальдр, отошедший в сторону, схватил братьев за лапы, отбрасывая их в сторону. Он лишь скрипнул зубами. Пока не кончится бой, даже нет возможности отправить явно пострадавших от яда оборотней в Асгард. Бальдр торопливо бросил на еле дышащих Видара с Вали по золотой цепочке, тут же обвивших лапы оборотней. Амулеты должны были помочь им продержаться и не умереть раньше времени. Тем временем старые враги сцепились с удвоенной энергией. Разозленный ранениями сыновей один мобилизовался, раскочегарив все свои силы и все амулеты и артефакты для победы. Золотая цепь на поясе просто слепила глаза, каждый удар аса едва не вбивал гибкую и юркую некромантку в землю. Вновь раздался крик, Гунгнир подрубил стопу Хель, ответный удар посохом едва не лишил Одина единственного глаза, прочертив полосу на боевой полумаске. Хель прыгнула вперед, словно укушенная, вцепившись рукой в Драупнир, и рванула с такой силой, что один едва не упал лицом в землю. Ас выставил Гунгнир, отрубая некромантке левую руку, но было поздно. Цепь рассыпалась на золотые кольца, покатившиеся в разные стороны. Сияние погасло. Столб света упал на Хель, прибивая к земле на мгновение. Бальдр заскрипел зубами, пытаясь сжечь проклятую нежить, но некромантка взвыла так, что едва не лопнули барабанные перепонки, и шагнула сквозь испепеляющие плоть небесное пламя. Один размахнулся, ударом копья отрубая голову врага. Обугливающаяся на глазах голова некромантки упала на землю. Один выдохнул. Безголовое тело шагнуло вперед, отравленная пята посоха попала точно под край полумаски, оставляя кровоточащую царапину. Из ноздрей Бальдра потекла кровь от перенапряжения, столб света превратился в стену, рухнувшую на все еще шевелящийся труп Хель. Кости с плотью рассыпались в прах, а затем земля пошла трещинами по всем направлениям. Один хрипло рыкнул приказ, рядом появился радужный портал, в который Бальдр оперативно закинул еле дышащих братьев и втолкнул отца. Один прыгнул, успев краем глаза увидеть, как сквозь трещины в земле вырывается магма, планета разваливалась на куски со смертью своей владычицы. А затем портал схлопнулся, и Беврёст выплюнул их в Асгарде. Тут же вокруг забегали ожидающие возвращения целители. Подхватили Видара с Вали, резво утащив в палаты, принялись обихаживать Одина, раздевая на ходу. Бальдр от помощи отмахнулся, лишь опрокинул в себя кувшин с восстанавливающим энергию отваром, от которого чуть глаза на лоб через минуту не полезли, и медленно поковылял все же к целителям, решив провериться на разные неприятные нежданчики. Мало ли что можно подцепить во время тесного общения с нежитью, особенно недобровольного. А еще Бальдр вспоминал раскалывающуюся землю, дав себе слово проверить потом, как обстоят дела. Никогда не помешает. Хильхейм. Как только Беврёст схлопнулся, разрушение пейзажа резко пошло на убыль. Вырывающиеся клубы пара и потоки магмы схлынули. Прах, взвившийся в воздух плотным облаком, втянулся в трещины, надежно их запечатывая. Превратившиеся в обугленные головешки, скрюченные от жара хрупкие кости стянуло друг к другу, составляя скелет. Последней подкатилась голова, надежно прирастая к позвонку. Прах облепил скелет, нарастая, формируя плоть, медленно, очень медленно, но нарастая. Скелет даже начал шевелиться потихоньку, прах изменился, становясь кожей и мясом, сформировались глазные яблоки, завращавшись в глазницах.